Глава 44. Босх с Эдгаром вошли в холл, и после того, как Эдгар нажал кнопку вызова, стояли молча. Босх поглядел на свое нечеткое отражение на дверцах лифта из нержавеющей стали, затем на отражение Эдгара. «Такие вот дела», — сказал он. Сильно рассердился. Где-то между «очень» и «не особенно». Босх кивнул. «Гарри, ты выставил меня сущим недотепой. Знаю, извини. Может, пойдем спустимся по лестнице? Имей терпение, Гарри. Ты сломал вчера вечером свой сотовый телефон?» Босс покачал головой. «Нет, я просто хотел... Я не был уверен в своих догадках, и поэтому решил сам устроить проверку. Кроме того, вечером по четвергам у тебя бывает сын, а встреча с Шейлой в трейлере оказалась совершенно неожиданной. Почему не позвонил, когда начал там обыск? Мой парнишка тогда уже вернулся домой и спал. Конечно, надо было позвонить, извини». Эдгар кивнул, и с этой темой было покончено. «Знаешь, эта твоя версия ставит нас в эпицентр ядерного взрыва. Да, придется начинать заново рассматривать все повторно. В выходные работать собираешься? Видимо. Тогда звони мне. Непременно». Наконец терпение у Босха лопнуло. «Ну его к черту, я спускаюсь пешком. Встретимся внизу». Он вышел из холла и зашагал по лестнице.